Глава вторая. При царе. Того же 24 апреля тишайший царь Алексей Михайлович, откушав вечернюю трапезу в своем Коломенском дворце и помолившись в Крестовой с великим усердием и смирением, простился с ближними боярами и, отпустив их, направился в опочивальню. «Князь Терентия со мною», — сказал он. Терентий, князь Теряев-Распаяхин, быстро выдвинулся вперед и прошел оправить царскую постель. Царь, истово покрестивший возглавие, самое ложе и одеяло, и осенив крестом все четыре стороны, лег на высокую постель. В той же комнате на скамье, покрытой четырьмя коврами, лег князь Терентий. В смежной комнате легли шесть других постельничих, из боярских детей. Дальше в следующей комнате поместились тряпчие из дворянских детей, на которых лежало по первому слову царскому скакать с его приказом хоть на край света. И, наконец, за этими последними дверями стояли на страже царские стопники, охраняя царский покой. Ночь во дворце началась, но не спалось в эту ночь князю Терентию. Может, от дум своих, которых не поведал бы он ни царю, ни батюшке, ни попу на духу, может, от того, что весенняя ночь была душна и звонко через слюдяное окно лилась в комнату соловьиная песнь, только не спал князь Терентий. С ног его сполз легкий кафтан и упал на полу самой скамьи. А сам князь облокотился на руку и полулежал, устремив недвижный взор на царскую постель. В опочивальне было почти светло от яркого лунного света и лампады, что теплилось перед образом над дверями. В почти пустой огромной горнице, по стенам уставленной укладками и сундуками в чехлах, с поклонным крестом в углу, словно шатер, стояла царская постель, покрытая пышным балдахином. Алого бархата занавесы спускались до пола, золотом перевитые кисти подхватывали края серединных полотнищ, и высоко поднимался купол балдахина, оканчиваясь искусно выточенным золоченым орлом. А если бы заглянуть вовнутрь, то наверху балдахина можно было бы увидеть красками написанное небо с солнцем, луною и планетами. Князь Терентий лежал, отдаваясь своей тоске, когда вдруг из-за занавесей раздался протяжный вздох, и князь невольно ответил на него тоже вздохом. «Не спишь?» — послышался ласковый голос царя. «Не спится, государь!» — вздрогнув, ответил Терентий. «Ночь-то такая духовитая!» «Соловей звенит». «О», — сказал царь, — «али по жене затосковал? Небось, небось, завтра свидишься». Князь помолчал. Скажи он слово, и он выдал бы охватившее его волнение. Лицо его сперва залилось краскою, потом побледнело, а царь продолжал говорить. «Вот и мне тоже не спится». Только по-иному чему, нежели тебе, Тереша. Все думаю, чем война кончится. Хорошо ли удумано? Опять сам ехать решил. И оторопь берет. Слышь, что ведунья покаркала. Князь покачал головою. Коли дозволишь мне холопу твоему слово молвить, скажу, все пустое. Николи человек знать будущего не может, все от Бога. Сказал он с глубокою верою. «А он не пакостит, думаешь? От Бога доброе, а от Него с нами крестная сила, погонь идет. Без Господней воли и он без силы. А все же она сказала и берет меня раздумье. Забыть ее не могу. В лесной чаще, куда заскакал я, и зверь не бывает. И вдруг она. Откуда?» Сгорбленная, лохматая, глаза горят, и рот, словно щель черная.